и во все направления сквозь радостно шумевшую листву сквозило и как бы искрилось ярко-голубое небо. Облака скрылись, разогнанные взыгравшим ветром. Погода расчистилась, и в воздухе чувствовалась та особенная сухая свежесть, которая, наполняя сердце каким-то бодрым ощущением, почти всегда предсказывает мирный и ясный вечер после ненастного дня. Я собрался было встать и снова попытать счастье, как вдруг глаза мои остановились на неподвижном человеческом образе. Я вгляделся, то была молодая крестьянская девушка. Она сидела в 20 шагах от меня, задумчиво потупив голову и уронив обе руки на колени. На одной из них, до половины раскрытой, лежал густой пучок полевых цветов, и при каждом ее дыхании тихо скользил на клетчатую юбку. Чистая белая рубаха, застегнутая у горла и кистей, ложилась короткими мягкими складками около ее стана. Крупные желтые бусы в два ряда спускались с шеи на грудь. Она была очень недурна собою. Густые белокурые волосы прекрасного пепельного цвета расходились двумя тщательно причесанными полукругами из-под узкой алой повязки, надвинутой почти на самый лоб, белый, как слоновая кость. Остальная часть ее лица едва загорела тем золотым загаром, который принимает одна тонкая кожа. Я не мог видеть ее глаз, она их не поднимала, но я ясно видел ее тонкие высокие брови, ее длинные ресницы. Они были влажные, и на одной из ее щек блистал на солнце высохший след слезы, остановившийся у самых губ, слегка побледневших. Вся ее головка была очень мила, даже немного толстый и круглый нос ее не портил. Мне особенно нравилось выражение ее лица. Так оно было просто и кротко, так грустно и так полно детского недоумения перед собственной грустью. Она, видимо, ждала кого-то. В лесу что-то слабо хрустнуло. Она тотчас подняла голову и оглянулась. В прозрачной тени быстро блеснули передо мной ее глаза. Большие, светлые и пугливые, как у лани. Несколько мгновений прислушивалась она, не сводя широко раскрытых глаз, с места, где раздался слабый звук. Вздохнула, повернула тихонько голову, еще ниже наклонилась и принялась медленно перебирать цветы. Веки ее покраснели, горько шевельнулись губы, и новая слеза прокатилась из-под густых ресниц, останавливаясь и лучисто сверкая на щеке. Так прошло довольно много времени. Бедная девушка не шевелилась, лишь изредка тоскливо поводила руками и слушала, все слушала. Снова что-то зашумело по лесу, она встрепенулась. Шум не переставал, становился явственней, приближался. Послышались, наконец, решительные, проворные шаги. Она выпрямилась и как будто оробела. Ее внимательный взор задрожал, зажегся ожиданием. Сквозь чащу быстро замелькала фигура мужчины. Она вгляделась, вспыхнула вдруг, радостно и счастливо улыбнулась, хотела было встать, и тотчас опять поникла вся, побледнела, смутилась. И только тогда подняла трепещущий, почти молящий взгляд на пришедшего человека, когда тот остановился рядом с ней. Я с любопытством посмотрел на него из своей засады. Признаюсь, он не произвел на меня приятного впечатления. Это был по всем признакам избалованный камердинер молодого богатого барина. Его одежда изобличала притязание на вкус и щегольскую небрежность. На нем было коротенькое пальто бронзового цвета, вероятно, с барского плеча, застегнутая доверху, розовый галстучек с лиловыми кончиками и бархатный черный картуз с золотым галуном, надвинутый на самые брови. Круглые воротнички его белой рубашки немилосердно подпирали ему уши и резали щеки, а накрахмаленные рукавчики закрывали всю руку вплоть до красных и кривых пальцев, украшенных серебряными и золотыми кольцами с незабудками из бирюзы. Лицо его румяное, свежее, нахальное, принадлежало к числу лиц, которые, сколько я мог заметить, почти всегда возмущают мужчин и, к сожалению, очень часто нравятся женщинам. Он, видимо, старался придать своим грубоватым чертам выражение презрительное и скучающее. Беспрестанно щурил свои и без того крошечные молочно-серые глазки, морщился, опускал углы губ, принужденно зевал и с небрежной, хотя не совсем ловкой развязностью, то поправлял рукою рыжеватые ухарски закрученные виски, то щипал желтые волосики, торчавшие на толстой верхней губе. Словом, ломался нестерпимо. Начал он ломаться, как только увидал молодую крестьянку, его ожидавшую. Медленно, развалистым шагом подошел он к ней, постоял, подернул плечами, засунул обе руки в карманы пальто и, едва удостоив бедную девушку беглым и равнодушным взглядом, опустился на землю.